тыквенная каша с рисом и чесночными сухариками. На 4 порции 400 граммов тыквы, оливковое масло, полстакана риса, полстакана сливок, 2 зубчика чеснока, 4 ломтика черного хлеба, соль. Тыкву почистить, натереть на терке, выложить в чашу для варки риса, добавить оливковое масло, хорошо промытый и проваренный в подсоленной воде рис, сливки подсолить. Готовить на пару под крышкой 40 минут. Подать с чесночными сухариками. Для их приготовления черный хлеб порезать кубиками, обжарить в оливковом масле, натереть чесноком.